Личный месяц 4. За четверкой стоит Раху, загадочная и космическая планета, несущая вдохновение и вызовы. Это мистический период в жизни каждого человека. Раху символизирует везение, новые идеи, истинные цели человека и креативность. Этот месяц может стать для вас временем вдохновения и поиска новых целей. В личном месяце 4 у вас появится возможность осознать свои истинные желания. Возможно, вы долго искали свой путь и не могли понять, для чего пришли в этот мир. Этот месяц предоставляет шанс настроить свой внутренний компас на истинные цели и желания. Вы сможете ощутить, чего на самом деле хотите, будь то глобальные амбиции или даже простые бытовые желания. Постарайтесь побольше фантазировать и мечтать. Это будет вас вдохновлять и давать новые идеи. Вдохновение может прийти из самых неожиданных источников. Книги, музыка, природа или общение с интересными людьми. Не бойтесь открывать для себя новое, ведь именно в этом месяце ваша креативность может засиять ярче, чем когда-либо. Однако у Раху есть и обратная сторона. Если в плюсе мы имеем воодушевление и множество новых идей, то в минусе — недовольство, апатию и чувство неудовлетворенности всем и всеми, кто вас окружает. В такие моменты может возникнуть желание протестовать, восстанавливать справедливость или даже устраивать бунты. Это состояние может быть разрушительным, и важно быть с ним осторожным. Если вы погрузитесь в негативные эмоции, вы рискуете потратить свою энергию на бесполезные конфликты и споры. Это может испортить ваши отношения с окружающими и разрушить дела, которые только начали развиваться. Месяц Раху в минусе может приносить неудачи, особенно если у вас низкий уровень энергии и мотивации. Поэтому важно работать над своим уровнем энергии и мышления. Оптимистичный настрой и проактивное отношение помогут вам пройти этот месяц в плюсе. Постарайтесь сосредоточиться на своих целях и желаниях, избегая негативных мыслей и конфликтов. Установите для себя позитивные намерения и стремитесь к их достижению. В заключение, личный месяц 4 — это время для самопознания и вдохновения, но также и время, когда важно быть внимательным к своим эмоциям. Используйте этот месяц, чтобы развивать свои идеи и мечты. Но не забывайте о том, что ваше внутреннее состояние и уровень энергии могут определять, как пройдет этот период для вас.